Глава 22. Забытое обещание. Наступило утро четверга. Том проснулся и первым делом подумал, что прошлой ночью упустил драгоценную возможность вернуться в сад. Вторая мысль была о тайнике в стенном шкафу. Он уже не был уверен, наяву или во сне он обнаружил тайник. Ну вот приподнятая доска, и рядом перочинный нож. А вот и два свертка в коричневой оберточной бумаге. Том развернул их. Внутри обнаружились коньки, все еще прикрученные к ботинкам. В тайнике лежал листок бумаги. Том достал его и прочел. Кто бы их ни нашел. Эти коньки являются собственностью Харриет Мельбурн, а здесь оставлены по просьбе одного мальчика. Записка была подписана и датирована 20 июня. Год был смазан. Здесь вздумалось умереть какому-то жучку. Том разобрал только две первые цифры – 1 и 8. Большую часть дня Том провел, любуясь коньками Хетти, своими коньками. Они выглядели старомодно, да и стиль катания предполагали старомодный. Лезвия заканчивались длинными загнутыми носами, удобными для катания на открытом воздухе, что предоставляло конькобежцу отличную возможность миля за милей скользить по неровной поверхности замерзших болот. Том был без ума от коньков. Дяде и тете он ничего не сказал. Сам отыскал наждачную бумагу в дядином ящике с инструментами и отчистил ржавчину с лезвий. Позаимствовал бутылочку оливкового масла из тетиной кладовой и промазал деревянные задники и пересохшую кожу ботинок и ремешков. Он примерил ботинки почти впору, разве что чуть-чуть великоваты, но это даже хорошо, можно надеть две пары носков. Пока Том смазывал ботинки, ему пришло в голову решение, которое он так давно искал, полная и окончательная разгадка загадки времени. Тетя ушла за покупками, поэтому Том свободно расположился за кухонным столом. Он сидел лицом к кухонным часам, и часы, казалось, пристально наблюдали за ним. И Том вдруг подумал, каждую ночь, много ночей подряд он смотрел на часы, возвращаясь из сада, сначала с недоверием, а потом с огромным удивлением. Обычно несколько минут уходило на то, чтобы спуститься, а потом подняться по лестнице. Но сама прогулка по саду времени не занимала вообще. Сколько бы он ни находился в саду, кухонные часы этого не замечали. Там он бывал подолгу, а тут не проходило даже доли секунды обычного времени. Вот что, наверное, значил 13-й час на старинных часах. Время после 12 не считается, оно не подчиняется обычным законам. Час не состоит из 60 минут, он растягивается до бесконечности. Том натирал маслом ремешки коньков. Доводы казались неопровержимыми. Он может провести в саду столько времени, сколько захочет. Он получит и то, и другое, и сад, и свою семью. Он может навсегда остаться в саду, а его все равно будут ждать дома в субботу. В четверг время остановится, подождет, а дальше двинется, только когда он вернется из сада в квартиру. «Я останусь в саду навеки», — сказал Том кухонным часам и засмеялся от радости. «Нет, навеки» звучало слишком торжественно и одиноко. Тома бросило в дрожь, но он подумал, что попробовать-то можно. «Сегодня ночью останусь на пару дней, на недельку или даже на целый год, а если надоест, всегда можно вернуться». На самом деле он имел в виду, если соскучусь по дому. А там еще пятница, можно будет опять задержаться подольше и вернуться, когда все посмотрю и все сделаю. Том возился с коньками и думал об удовольствиях, которые ждут его в саду. И вот коньки блестят, как новенькие. Решение принято, на душе спокойно. Том готов к предстоящей ночи. Одно нехорошо. Только перед самым сном Том вспомнил, что со вторника не писал брату. «Ничего страшного», — сказала тетя, укладывая его в постель. «Но я обещал писать». «Обещание надо выполнять. Но я уверена, ты не нарочно. Да это и не важно. Ты увидишь Питера послезавтра». Но Том знал, это очень важно. Нарушенное обещание само по себе плохо, но Том был уверен, не получив письма, Питер будет в отчаянии. Брат нуждается в его письмах. Они будили воображение, питали мечты. «Пиши мне еще о Саде и о Хетти», — умолял он Тома. «Что ты делаешь? Пожалуйста, сообщай, что ты собираешься делать». «Прости, Пит», — горестно прошептал Том в подушку. Он надеялся, что Питер уже пережил горечь его предательства. Питер ложился спать раньше Тома. Возможно, для него этот день разочарований уже закончился. Но Том ошибался. Питер еще не спал. Сегодня не было письма, и он не понимал, почему. Том обычно не нарушал слова. Питер ничего не знал о том, что случилось прошлой и позапрошлой ночью, о том, какие тайны открыл его брат, какую замечательную штуку он собирается учудить сегодня. Питер лежал с открытыми глазами в полумраке спальни и даже немножко поплакал, потом слезы высохли. Ему ужасно хотелось к Тому узнать, что он делает. Наконец Питер осморил сон. Засыпая, он взглянул на открытку с видом Или на каминной доске. Заснул и Том, но вовремя проснулся, натянул две пары носков. На этот раз он оставил в двери обе тапочки и с коньками под мышкой спустился вниз. Конечно, в саду могло уже наступить другое время года, но Том был уверен, там зима. Открыв дверь, он понял, что не ошибся. Деревья и кусты сковал мороз. Нигде не было никаких признаков жизни. Сад казался высеченным из камня. В глубочайшей тишине Том услышал, как кто-то нерешительно прошептал его имя. Он обернулся, в прихожей стояла Хетти, тепло укутанная в меховой шапке с меховой муфтой. «Я не была уверена, это ты или просто игра света?» «Разумеется, я!» Том даже удивился. «Что у Хетти со зрением?» «Я надеялась, что ты появишься. Именно ты и никто другой. Смотри!» Хетти высвободила одну руку из муфты. Оказалось, что внутри спрятана пара коньков. Том в ответ показал свои. Хетти удовлетворенно кивнула. Но сходство обеих пар ее не поразило. Она не знала того, что знал Том. «Джеймс сейчас спустится. Сегодня его очередь ехать на ярмарку в Каслфорд. Он берет меня с собой. Он и не догадывается, что я собираюсь прокатиться на коньках до самого Или». «А у тебя получится?» — произнес Том с благоговением. Хетти его не поняла. «Конечно, так не положено. Настоящие леди так не поступают. Но я никому не скажу, а поехать одной будет еще неприличнее». «Я имел в виду, река уже замерзла?» «Промерзла насквозь. Дедушка Авеля сказал, что не припомнит таких долгих и сильных морозов. Лед встал отсюда до самого Каслфорда и дальше до Или. У нас тут лед ненадежен, слишком близко к истоку. Но ниже, за Каслфордом, лед крепкий. Том, поедешь со мной?» Том был в восторге и в ужасе одновременно. «Прямо сейчас, не заходя в сад, даже на минуточку. Сад никуда не денется», — уговаривала Хетти. «А такие морозы...» Оборвав себя на полуслове, она обернулась. Кто-то спускался по лестнице. Том моментально передумал и юркнул Хетти за спину. Сад подождет, он пойдет с ней. Это оказался Джеймс, тоже тепло одетый. Он поздоровался с Хетти и снял с полки в прихожей большую сумку и пару толстых дорожных пледов. Все трое вышли через парадную дверь дома Мельбурнов. Этой дверью Том никогда еще не пользовался. Снаружи на дорожке ждал Авель, держа под уздцы запряженного в повозку пони. Авель взглянул на Тома без прежнего ужаса. «Вот уж не думал увидеть тебя снова», — ясно читалось у него на лице. Они уселись в повозку. Джеймс и Хетти закутались в пледы. Авель улучил момент и дружески подмигнул Тому. Джеймс стегнул пони вожжами, и они тронулись вдоль подъездной аллеи. Дальше по дороге. С одной стороны фруктовый сад, с другой — луг. У беленького домика повернули направо. Миль 5 проехали быстрой рысью по заледеневшей дороге среди замерзших полей и лугов. На востоке виднелись низкие холмы. На этой плоской равнине они казались спящими великанами. Невидимая с дороги река оставалась на западе. И река, и дорога шли в одном направлении – в Каслфорд. Том уже был на этой дороге раньше с дядей и тетей, но тогда весь вид загораживали дома. К тому же он никогда в жизни не ездил в повозке, запряженной лошадью, только на автобусе или автомобиле. Том завороженно следил, как движутся мышцы на крупе пони, всем телом ощущал, как жестко пружинят на ходу колеса без шин. В Каслфорде царила обычная толчая базарного дня. Джеймс оставил пони и повозку в университетском гербе. Странное название для гостиницы, ведь в Каслфорде не было университета. Похоже, сюда съехалось немыслимое множество фермеров, мельников и торговцев со всей округи. Джеймс повесил кошелку на руку и собрался уходить. «Подвезти тебя обратно, Хетти?» «Спасибо, кузен Джеймс. Я еще не знаю, когда буду возвращаться». «Ты всегда можешь поехать на поезде», — ответил Джеймс, и они расстались. Многие на улицах Каслфорда несли на руках коньки. Кое-кто направлялся на реку под мост. Там, между пологих травянистых берегов, лед хорошо застыл, но места для катания было маловато. Хетти требовалось кое-что получше. Она нырнула в узенький проулок, свернула, Том вслед за ней, на улицу с газовыми фонарями и вывела Тома к широко разлившейся реке на выходе из города. Тут уже начиналась страна болот, и в реку впадало множество проток, ручейков, каналов, дренажных канав. Некоторые совсем прямые, несомненно, были делом рук человека. Другие с давних времен так и текли в своих извилистых руслах. Знакомая речушка, журчащая среди лугов за садом, превращалась здесь в большой уз. Пройдя Или, река, поглотив все маленькие речки, Ларку, Исси и другие, привольно разливалась в большущий уз и текла себе спокойно, пока ее, в свою очередь, не поглощало огромное море. Да, только Том попал на болото, когда все эти реки сковал небывалый, незабываемый мороз.